Да пусть поиграют, до вручения наград еще полчаса. Вон, позеленели уже все. А вы лучше, Анна, расскажите, почему волосы такие шелковистые? Ахаха, мне бабушка зачаровывала, в детстве. Короче, они там о своем женском начали. Мы с Максом спрыгнули и пошли все рассматривать. Картины, даже две статуи какие-то, на второй этаж нас не впустили. Ме, говорят, это коллекционер, дом его, закивал Макс. А ну да, он же из богатых, наверняка мог слышать. Давай в плятки, предложил друг. Мне идея понравилась. Даже первый этаж, офигеть какой большой. А чем-то себя на 20 минут занять надо, не с роем же боксировать. Ты ищешь? Максим хлопнул меня по плечу, побежал, запнулся об ковер и упал. Вздыхаю. Подхожу, касаюсь, победа, настала моя очередь, Рой, веди меня туда, куда мы не ходили, направо, хе-хе, ну посмотрим, как ты меня будешь тут искать. Я побежал, пока Макс там поднимался и боролся с ковром. Дети на меня внимания не обращали, тут много кто бегал, а персонал обслуживал взрослых. А во, реально здесь не был, еще больше картин. Кто это? Семья владельца, чем-то на Теодоров смахивают. Кстати, может, другая ветвь общей семьи, такие же белобрысые. Я шел по темноватому коридору и в какой-то момент заметил, что никого нет. Ковры глушили мои шаги, позади шумело веселье, а я один, в каком-то дальнем коридоре со статуями и пьедесталами. И куда меня занесло? Я начал осматриваться. А во, кинжал медный. Ай, закрыть стеклом, не стащить. О, а это что? Доспехи чё такие тяжелые? Блин, ГРР, да чё здесь ничего не стащить-то? Я аж злился, о, а ента что, маска, какая-то скорее бумажная, легкая, но детальная, кто это, козел, рогатое, стрёмное животное, хмурое, нехорошее, это явно не милый козлик из детских книжек, хмм, что-то оно мне напо, бум, я запоминаюсь, ха, обо что оподобнутый ковер, тут так темно, что издалека заметить его просто невозможно, я задеваю пьедестал ногой, запинаюсь и херочу локтем со всей силы. Маска начала наклоняться. Ой, мля, я потянулся за ней, не успел. Бам, пьедестал разбивается, маска слетает. Что здесь? Слышу голос охранника. Что за шум? Я ошарашенно озираюсь. Мне жопа, уа-ай, меня мама прибьет. Чё я наделал, дебилка, блин? Так, надо что-то делать. Э-э-э-э-э-э. Я быстро собираю осколки в карман, маску натягиваю на башку и со всех ног бегу дальше. Пьедестал обычный стеклянный, а маску верну. Потом, сейчас меня наругают и испортят праздник, а потом всем плевать, я верну. Потом, книжку дайте только. Я выскакиваю через первую попавшуюся дверь на улицу и бегом прыгаю в кусты. Высыпаю стекло. Сердце бешеное бьется. Дышать в этой херне вообще нереально. Прислушиваюсь. Кто-то пробежал мимо по коридору, но не за мной. Фух, как же пронесло. Фух, ну, теперь отдышусь, и можно ее вернуть. Просто там оставлю, найдут постфактум уже разбитую. Я не при делах, книжку ток дайте. Но только я вышел из кустов, как вдруг, ой, а кто там прячется? Я услышал звонкий девичий голос, повернулся и чуть не подпрыгнул. А, я аж вскрикнул, девочка, с меня ростом. На ней было белое платьишко, а поверх ветровка с натянутым на голову капюшоном. Но главное, вашу мать, из-за чего я чуть не какнул. Белая, пушистая маска зайки. Такая, с ушами огромными, с мордочкой, прикиньте, поворачиваюсь, и вижу зайца, а голова его, на уровне моей, вот я прихренел вообще знатно. Чего? О, ты тоже носишь маски, заговорила она, ха-ха, прикольно же, да, а, трогаю лицо, а, ну так получилось, я случайно надел рогатую страшную маску, она наклонила голову, и мягкие ушки следом упали на бок, what the fuck, мило. Кстати, ну это точно ребенок, и наверняка кто-то из миллиарда детей тоже играет. Странные тогда игры. Люди не носят маски случайно, глупенький. Каждый их носит. И всегда, она очевидно улыбнулась под маской. Глупость какая-то. Всегда носить маску, устанешь. Ха-ха-ха, она звонко и мило рассмеялась. Ой, ха-ха-ха, ну скажешь тоже. Все их носят. Каждый день, каждый хочет казаться не тем, кем является. Ну тебе ли не знать, Михаил, так... Приплыли. Какой-то из детей на этом чаепитии оказался дофига умный. Я тебя знаю, тут же спрашиваю. Может знаешь, а может и не еет. В этом же и смысл масок. Можно быть кем захочешь. Она игриво наклоняется, и ты тоже можешь. Скажи же, весело. Ну, видимо знакомы, Вздыхаю, и кто ты? А кого ты видишь? Она выпрямилась, взялась за края платьишка и легонько закружилась. Ну, смотрю, зайку. Ну тогда зайка. Я вздыхаю, понимая, что имя она все равно не скажет. Дурдом какой-то. Откуда она взялась, но амулет не сработал, значит нормально. Странная девочка. Странная маска. Странная зайка. Ушки забавные. Как она так хорошо говорит? Она ростом небольшая. Ей ну максимум 3. А говорит как взрослая. Кто под маской? Котя, черт, волос не разглядеть. Да и платье не то. А ты ммм. Она наклонилась и задумчиво меня обошла. А я не знаю, что это. Козел? Круто. Но ты не козел. Ты другой зверь. Хммм, котенок? Не, ты не котик. Хммм, козел? Не круто. Ну не скажи. Ты вот знал, что облик сатаны. Дядька с головой козла. Круто. Вполне. Козлы страшные. Но ты не козел. Хм, интересно. Ты интересный мальчик. Ха-ха. Ну, пока не определимся, будешь всеми. Сегодня ты, котик. Я на нее покосился. Все это время мне не давал покоя один вопрос. И это даже не наличие у нее шизофрении, и откуда она вообще нафиг взялась. А другой. Почему ты так хорошо говоришь? Спрашиваю. Зубки рано вылезли. Сразу правильно училась. Она улыбнулась и... Ну ладно, я поскакала. Еще увидимся, котик. Погоди, кута. И я аж за ней потянулся. Мне интересно. Черт возьми, меня увлекла эта игра. Мне понравились умные, странные диалоги, ее пушистая забавная маска, и голосок тоже милый. Она развернулась и удивленно посмотрела. Наверное, из-за маски и капюшона я не видел ни ее глаз, ни волос. Но тишина наверняка говорит об удивлении. Она аж застыла. Но потом все равно. А ой, правда? Ха-ха, мне приятно. Ты такой хорошенький. Но меня, наверное, ищут. Мы еще увидимся. Она помахала и опять повернулась. Не нравится мне это место. Ее голос притих. Плохие люди здесь. Неправильные маски носят, твари. Она прячется за углом. Эй, стой, мне нужны ответы. Я тут же шагаю следом, заглядываю за этот угол и никого не нахожу. Только открытое окно, в котором никого. Чё за? Она маг. Это малявка. Уже тоже маг. Ну либо у меня шизофрения. И она явно меня знает. А знаете что? Пойдем-ка нахрен отсюда домой. Книжки? Да хер с ними. На меня только что, вот буквально сейчас, такое неприятное чувство накатило, что я просто хочу отсюда поскорее убраться и... А кто это тут у нас стоит? Такой одинокий, маленький ребенок. И здесь я слышу голос. Взрослый, женский, мелодичный и бархатный. Прямо позади. Погоди, погоди. По спине побежали мурашки. Все мое существо завопило об опасности, а тот хрип в женском голосе не говорил ни о чем хорошем. Я медленно поворачиваюсь. Высокая, взрослая женщина, в белом, аристократичном платье и белой маске с вырезом под рот и алые губы. Она, да, та же родинка. Ой, женщина тут же прикрыла рот веером, а нам не сказали, что вас будет двое. Эй, Фицджеральд, она кому-то помахала. Я услышал шаги позади. Поворачиваюсь. Мужчина в черном костюме, тоже в маске с вырезом под рот. У нас что, двое новеньких? Спросила она. Мне не сообщали, пожал он плечами. Слышу еще шаги. Из темноты вышло двое, в масках. Еще, кусты шумят. Вижу, как их обходит женщина, в маске. Там за углом, двухметровый мужик, в маске. Сердце бешено бьется, пот заливает спину, а руки похолодели. Мне едва удается не выдавать дрожь и резкое дыхание. Я едва справляюсь с паникой. Почему? Почему не сработал амулет? Почему от них так воняет кровью? Мальчик, что ты тут забыл? Ты с ними? Она наклоняется, обнажая белые острые зубы в широкой улыбке. Или с нами? Я вожу глазами. Даже широкий угол обзора не помогает найти выход. Не сбежать. Я не сбегу. Меня окружили. Отсюда нереально убежать. И охрану нет смысла звать. Они не могли их не заметить. А если не подняли тревогу, значит они на одной стороне. Мне помогут только люди внутри дома, но я просто не добегу. Я с вами. Я в Талой. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Вынуждены сообщить тревожную весть. Общество каннибалов, реально, только что была задержана вся ячейка в Неокалининграде. В связи с этим, проект между небом и землей был значительно ускорен и завершится в ближайшие дни. Но до тех пор, будьте осторожны, они опасны. Глава 19. Хммм, еще один ребенок, она заглянула мне в глаза, а может ты обманываешь, мальчик, я не показывал страха, сейчас не время, никогда не время, и сейчас, когда он покажет мою ложь, тем более, Люди в масках столпились вокруг меня и внимательно наблюдают. Выхода отсюда нет. Я даже рвануть к окну теперь не могу, я просто между ними не протиснусь. И охрану звать бессмысленно, они 100% в курсе обо всем. Может, тогда назовешь второго? Вы должны друг друга знать. Вас вместе отбирали. Вы должны быть знакомы. Она едва не шипела. Второй, мальчик, кто должен был прийти, но кого я единственного не видел среди детей. Теодол. Ха-ха, и впрямь. Даже по-настоящему имени знает. Хорошо, видать, подружились. Она энергично хлопнула в ладоши, расправила веер и засмеялась. Напряжение моментально спало. Ладно, пойдем, козлик, скоро начинаем. И они пошли подальше от дома. Ни к нему, ни вокруг, а дальше вглубь территории. Черт. Причем сзади стояло двое и ждало, когда я пойду следом. Надо идти, идти и думать, как сбежать. Драный рот. Почему вообще амулет не сработал? Он же предупреждал об этой белой бабище уже. Я засовываю руку в карман и нащупываю подвеску. Она была, амулет на месте. Почему тогда он? Чё за? Но вот я его достаю и там лишь осколки. Амулет просто разорвало. Он раскрошился. А тебе сколько, мальчик? Спросила та женщина. 4. Хм, побольше, чем второму. Но все равно маленький. И правильно. Начинать надо рано. Вожу глазами. Нет. Пока без шансов. Сразу навалила невероятная тоска. Мы идем вглубь территории, темно, прохладно, мне жутко, а внутри дома, мама, друзья и безопасность. Я хочу обратно. Ладно, соберись, не время помирать, тебе только год. А как ты будешь есть? Спросила женщина в белом, ротик то закрыт. Лазбелусь, а какой серьезный. Ну ладно, ладно, ха-ха, не пристаю. Она очень веселилась и радовалась этой ситуации. Мы проходим дальше вглубь и натыкаемся на небольшой гараж. Девушка стучит по нему какую-то мелодию, и дверь открывается. Там стояло еще двое в масках и костюмах. Кто это? Кивают на меня. Новенький в нашем обществе. Второй, эх, они так быстро растут, не так ли, господа? Она приложила ладошки к груди от восхищения. На меня покосились. Но в сторону все-таки отошли, а отошли, чтобы открыть винтовую лестницу под землю. Да ну ё-ё-ё-ёп, снова оглядываюсь. Не, точно не сбежать, на что я рассчитываю. Надо идти, судя по всему, если не спалят, то и убивать не станут. Они же убийцы, так, мне кажется, что да. Поэтому я пошел дальше. Спускались мы пару минут, с моими короткими ножками это было трудновато. Но люди в масках давали мне время и терпеливо ждали. Ну вот уж спасибо, очень заботливо. Мы попали в небольшой подземный коридор. Для подземелья он выглядел цивильно, очевидно, за ним следят. Пыли нет, свет везде. Но вот куда мы попали после него. Чё за? Я распахнул глаза от шока. Помните зал поместья, где помещалось больше сотни людей? Вот ровно такой же, но под землей. Огромный круглый зал со сферической крышей. Все помещение освещала золотая люстра, а по всему периметру, по кругу, стояли столы, а в самом центре зала было углубление, типа котлована. Туда можно было спуститься по ступенькам и оказаться возле залитого кровью стола и какой-то статуи, огромного каменного идола. Мне же впечатляет, не правда ли, построить такое под домом? Подошла женщина, и впрямь же говорят, скрой перед носом, там никто не додумается искать, ха-ха. У меня аж страх пропал, я настолько охренел, что это было единственным чувством в моей голове сейчас. Я не понимал, как такой огромный колизей отбахали под домом, и мы реально даже не подозревали о таком. И как эти люди поверили в мою бредятину про второго новенького. Банальная человеческая ошибка, или они сами не знают, кто здесь должен быть, а кто нет. Рой, запоминай все детали. Кому-то явно надо в тюрьму. На нас не обращали никакого внимания и продолжали мило болтать. Кто? Сотня взрослых людей в масках? Нахрен? Да их тут толпа. Женщины в платьях, мужчины в костюмах, и все в разнообразных масках. Они вели светскую беседу, сидя за столом и, видимо, ждали подачи еды, судя по пустым белым тарелкам. Это ведь они, да, общество каннибалов, о них постоянно на Первом Имперском говорили. Черт, проходи, пока еще не началось. Женщина аккуратно коснулась моего плеча. Что-что, нахрен, тут может начаться. Вот сейчас стало стрёмно. Давай, ищи выход. Он должен быть. Отсюда можно уйти живым. Женщина садится за стол, и я рядом. Осматриваюсь. Я его вижу. Еще один мелкий пацан в маске с открытым ртом сидит на другом конце стола, буквально напротив. Он застыл и смотрит в одну точку. Явно нервничает. Теодор, ну какого хрена ты тут забыл? Он боится. По языку тела видно. Его заставили тут сидеть, и больше чем уверен, что его батя тоже здесь. Господа и дамы, спустя пару минут, когда все расселись, в центре зала встал еще один мужик в маске, высокий и, наверное, пожилой. Всех приветствую на нашем пиру. Спасибо, что смогли выделить время для столь редких в последнее время сборов. Для начала похлопаем в благодарность человеку, предоставившему место. Все захлопали. Мне пришлось тоже. А теперь не будем тянуть, ибо время у нас все же ограничено. Блюда. Из дополнительных ходов этого зала начали выходить люди с официантскими тележками, на которых была куча закрытых тарелок. Их начали расставлять. Заиграла классическая музыка, люди продолжили непринужденные беседы. Мне становилось все напряжнее. Блюдо. Что там за блюдо, вашу мать? Дыхание учащалось. Сердце колотилось. Дышать. Раз, два, вдох-выдох. Официантов было немного, поэтому выдача займет какое-то время. Нужно искать момент. Мальчик, может поболтаем? Ты кажешься мне взрослым и интересным молодым человеком. Я вновь услышал бархатный голос женщины в белом. Да вообще не до этого. Но если скажу ей отвалить, это поднимает подозрения, ибо они тут все какие-то болтливые. Нет, нужно отвечать и оглядываться. Мультизадачность. Давай, я тренировался. Попытки двух потоков сознания не должны пропасть зря. Ну давайте. Как тебя зовут? Она оперла подбородок о руки и заинтересованно на меня смотрела своими яркими голубыми глазами. А это мозного валить? Если хочешь, улыбается. Не хочу. Я вас не знаю. А мама говорила не говорить с незнакомыми тетями. Ха-ха-ха. Засмеялась она. Ну, она явно права. Ну значит надо знакомиться поближе. Я сглотнул. Мне не нравится ее настойчивость. Как и то, что я не вижу выхода из этой сраной ситуации, а половину тарелок уже расставили. Давай, думай быстрее. Если в тарелках то, что я думаю, я точно подохну. Где твоя мама? Она тут, она не плечесна. О, понимаю, у Теодора, вон, тоже, только отец. У меня тоже никого нет, вообще, в целом. Эх, наигранно вздохнула она. Вообще никого, и мужчины, я вдова. Одинокая женщина, потерявшая мужа, жалобно протянула она. Он пропал в одном из темных переулков, и его так и не нашли. Я шаболезную. Ха-ха, спасибо, мальчик. Но не стоит. Он как раз, очень удобно, включил меня в наследство, вычеркнув оттуда сестер и братьев. Я была обворожительна эти 3 месяца брака, она подмигнула. По коже побежали мурашки. Не только потому, что она настойчиво не прекращала на меня смотреть, а потому что она реально была обворожительна. Приятный, бархатный взрослый голос. Поставленная речь, красивое платье, яркие глаза и губы на фоне черных волос. И за ее красотой я, такое ощущение, что отвлекался от поиска спасения. Ты частенько смотришь на мое платье. Нравится? Я шила. Мой дизайн. Оно как из древности. Не видел такого еще. Энда, она улыбнулась и чуть наклонилась. Ох, так это потому, что ты еще не видел дизайнера со вкусом. Ее горячее дыхание обдало мое ухо. А мурчащий тихий голос вызвал новую волну мурашек по спине. Знаешь, а может тебя украсть, себе оставить? Ты такой хорошенький. Сердце пропустило удар. Че что, украсть? В смысле похитить и не отпускать? Черт, моя мама даже не знает, что ее сын может вот-вот умереть прямо под ее ногами. Что его хотят похитить. Вернее, его уже похитили. Она не знает, что ее любимого сына, черт возьми, похитили сраные каннибалы. И я... Сижу в сотнях метрах от нее, под землей, и могу вот-вот умереть. Мы ведь и так уже нагрешили. Так зачем себя ограничивать? Я тут подумала, что лучшим и любимым мужем выйдет тот, кого ты растишь сама. Идеальный под твои вкусы мужчина. И искать не надо. Она наклонила голову и широко улыбнулась, обнажая острые зубы. А мазну я похожу. Хочу посмотреть все. А ну да, конечно, улыбнулась она. Все равно эти черепахи еще 10 минут будут еду тащить. Мы же дальше всех, только возвращайся. Я спрыгнул со стула и под внимательным, неотрывным взглядом этой тети в белом, пошел куда-то. Главное, что подальше, надо отсюда валить. И я придумал план. Рой, выведи полупрозрачную проекцию той печати, которой Макс вырыл котлован в Египте. На полу загорелась печать. И так как это пусть и ухоженное, но подземелье, то здесь периодически можно найти кусочки камня, которыми отлично рисуется на полу. А в обведении контуров я чемпион. Спешу сообщить, что высока вероятность нехватки энергии для реализации плана. Вам просто не хватит сил взорвать камень. ТЦ, черт, цыкаю, начиная чертить второй круг, подальше от первого. Ты же считываешь мои мысли, то, о чем я сейчас думаю, может выйти. Да, но по возможности рекомендую избегать данного исхода. Он очень опасен. Эти культисты в масках опаснее, Рой. Делая вид, что я рассматриваю подземелье и все вокруг, я садился в неприметных местах и чертил печати. Готово уже 3 и нужно 8, и они должны идти по кругу. И знаете, несмотря на мою заметную нервозность, получалось. На удивление здесь собрались вполне добродушные люди, и ребенку они лишь умилялись. Эх, дети всегда остаются детьми. Даже среди нас, улыбнулся какой-то мужчина. Маленькие прелести жизни. О, спасибо. Жаль, что вы же меня и расчлените. Ёб вашу сумасшедшую мать. Быстрее, быстрее. Я чертил. Это не мел, поэтому линии получались тонкими и едва заметными. А благодаря круглому высокому столу, те, кто видел меня в одном месте, не видит в другом. Я смогу. У меня получится. Я выживу. Твари, вы меня не убьете. И тетя меня не похитит. Мальчик, тебе пора садиться. Уже почти всем принесли. Я услышал знакомый голос. Оборачиваюсь. Теодор. Оба. Мелкого по росту узнал. Взрослого. По голосу. Оба внимательно на меня смотрят. Неотрывно. За каждым движением. Я черканул последний штрих. И еще один круг был готов. Я иглал. Пластите. Ничего, улыбнулся Теодор старший, теперь садись, нечего задерживать. Вам еще, мелким, посвящение проходить. Да какое еще посвящение, идите в жопу. Я быстрым шагом бегу к себе, и по пути останавливаюсь, чтобы дочертить последний круг. Все тарелки были уже расставлены, теперь на меня смотрели все, и они нервничали. Пацан, чего копошишься? Давай садись, не задерживай, мы голодны. Плохо, очень плохо. Последний круг остался. Сейтесь, сейтесь, а ну бегом, потом доиграешь, рычал мужик. Секунду, хватит над нами издеваться, повышала голос женщина. Копилось недовольство. Еще немного, еще чуть-чуть, еще, а ну живо пошел на свое. Есть, выдыхаю, резко поднимаюсь и быстрым шагом иду к себе. Я мельком глянул на оравших, и такой злости в глазах я еще не видел. Поехавшие, сумасшедшие, если меня чуть не разорвали за задержку, то что будет, когда вскроется вся правда? От меня ничего не останется. Нельзя задерживать такие большие и редкие встречи, малыш, покачала головой леди в белом. Пластите, ничего. А теперь, малыш, пройди в центр. А, не понимаю. Посвящение. Я смотрю в центр зала и вижу, как туда идет Теодор. Оглядываюсь и понимаю, что от меня ждут того же. Рой, идол как-то проявляет себя? Пока нет. Я слезаю со стула и обхожу стол. Все внимательно смотрят. Спускаюсь вниз. Кровь на каменном столе была засохшей. Убивали давно. Ничего не чувствую от идола. Просто камень. Черт, эти поехавшие придурки молятся просто камню, и я из-за этого могу пострадать. А теперь, рады приветствовать двух новых членов нашего общества. Молодое, подрастающее поколение, понимающие всю прелесть настоящего вкуса. Люди захлопали. Женщина в белом смотрела на меня и была прям очень рада, даже горда. Я встал рядом с Теодором, и тот внимательно на меня посмотрел, даже с надеждой и облегчением, что он здесь не один. Может, узнал? Не, вряд ли. Моя рогатая маска закрывает все лицо. Просто он выдохнул, что ни одному страдать и бояться. ТЦ, что ж тебя в это втянули-то? Теперь, господа, вам нужно будет коснуться идола. Мы ждем, что может быть одного из вас он примет, и вы поведете наше общество в мир вечного пира. Рой, идол не активен. Просто камень. Дегенераты. Это просто камень. Теодор посмотрел на отца, тот кивнул, и мальчик пошел. Неуверенно. Ноги тряслись. Знаете, мне его даже жалко. Да он скотина, мелкий поганец, но это все еще просто ребенок. И проблема детей в их родителях. Теодор такая мразь, потому что отец такой. Он подошел к статуе и, на секунду задержавшись, неуверенно коснулся камня. Все затихли. Рой, ничего. Теодор убрал руку и посмотрел на отца. Тот разочарованно вздохнул. А теперь второй. Я посмотрел на леди в белом. Та держала ручки у груди и, судя по взгляду, переживала. Полагаю, нужно коснуться. Все равно не отстанут. Я выдыхаю и иду к идолу, проходя мимо Теодора. Он шел поникший. Что, его папаша от него и этого ожидал? ТЦ, урод, дебильные взрослые. Рой, все еще камень. Ну выдыхаю. Раз, раз-два, раз-два. Пальцы касаются холодного камня, и я, идол активировался. Он используется для связи. Да ну ёб твою, Рой. Он способен влиять на ваше тело. Возможно, опасность. Разрываю связь. Стой. Это может быть шансом. Пока не разрывай. Возникает ровно тот же эффект, что и со змеем. Пространство растягивается, уносится куда-то вдаль, и все вокруг меркнет. Только вот сейчас я мог говорить и вертеть головой. Ой, а что у нас тут за красивый мальчик? Я услышал красивый, мелодичный женский голос. Поворачиваюсь. Позади стояла голая женщина. Иу. Высокая, с широкими бедрами и большой грудью. С тонкой талией и красивым, фактурным лицом. У нее были мягкие розовые волосы и вишневые глаза. Она внимательно меня разглядывала и ходила по кругу. Мне кажется, она тоже явно не ожидала меня здесь увидеть. Или точнее, не знала, кого именно зовет на переговоры. «Тетя, вы кто?» «Да так, простая, очень красивая обитательница нижних планов вашего порочного мирка». Она хмыкнула. «Высший смертный грех. Похоть. Грех. Похоть. Ничего не понимаю. Но это явно крутая сущность. Что-то на уровне мирового змея. Только тот меня сразу узнал». А это нет. Может, это шанс, реально шанс спастись, но тогда почему Рой сказал, что возможна опасность? А как связана похоть и эти каннибалы? Спрашиваю главный вопрос. Да никак, вспылила она, никак. Эти идиотины просто берут случайные алтари и думают, что каннибализм даст им силу. Тупицы. Все касаются и касаются меня, ждут даров и даже орги не устраивают. Мне уже надоело на них смотреть. Мальчик, зайку вы послали? Какую зайку? Понятно. Нет, зайка, явно ребенок с чаепития. Здесь ее не вижу, и похоть ее не посылала. Это другой персонаж, вообще третья сторона. Но я, так понимаю, тебе нужна помощь, улыбнулась она. Сердце пропустило удар. Знаешь, что делает ваш император? Он вот-вот объявит о проекте между небом и землей. Но знаешь, что он делает? Знаешь, она сжала кулачки, как обычная сплетница. Могу сказать, я знаю. Хе-хе, хочешь? Ну давай. Ваш темный император, настоящий дьявол, буквально. Он заключает контракты на служение со всеми сущностями небес и ада, чтобы мы, при желании, даровали силу вашим жителям, безвозмездно, если понравитесь. Я вскинул брови. Да, я слышал, какой-то проект был запущен сразу после того подрыва съемочной студии. Говорят, что вот-вот о нем объявит. И это халявная сила от высших сущностей, круто. Так, погоди. Тогда получается, ты мне нравишься, мальчик, давай заключим контракт, я дам тебе силу, помогу выбраться, ты с самого начала сможешь щелчком очаровывать врагов, чтобы они тебя защищали, круто ведь, спасение, сила, да конечно надо, мне только это сейчас и надо, но смущает, что это предлагает голая тетя в подпространстве, которую таскают за собой каннибалы, сомневаюсь, бурчу я, но почему я силу дам, просто так. Просто так никто контракты не заключает, хмурюсь, я маленький, но не глупый. Что надо в ответ? Да ничего, о, ваш сраный император нам запретил что-то брать в ответ, захныкала она. Я просто хочу крутого и красивого мальчика в свои воплощения. Не знаю, ложь это или нет, но разве у меня есть выбор? Правда, мое молчание похоть поняла по-другому. Ну, хочешь еще что-нибудь дам, я могу, девушке, нравится девочке, хочешь жену себе красивую, даже две нет, три. Если я дам тебе силу, смогу выворачивать сознание девушек, чтобы они принимали многоженство. Ну как, она начала заглядывать в глазки, давай контрактик, я вздыхаю. Да разве есть выбор, шансов сбежать у меня минимум. Полагаю, надо соглашаться, если она действительно не требует ничего взамен. Хорошо, согласен, вздыхаю и протягиваю руку. Ха-ха, спасибо, уверяю, ты не разочаруешься. Она сжала кулачки от радости, похоть звучит, конечно, не очень опасно, но поверь мне, она империи свергает. Женщина пожала мне руку, вместе мы с тобой, мы с тобой, ох. Она нахмурилась, застыла, замолчала, перестала трясти наши руки, а затем, это ты? Ее голос притих, как ты почему так выглядишь и черт ох, черт, нет, с тобой нельзя, нет, не понимаю, ты о чем, а может нет, нельзя, точно нельзя, да какой нельзя, я согласен, давай заключим, нет, с тобой, ни за что, ее вопль моментально разрушил все пространство вокруг, и меня словно выдернуло в реальность, я резко вздыхаю, падаю на колени и отпускаю идол, пользователь, она сама разорвала связь, контракт не заключен. Слышу треск, поднимаю глаза и вижу, как вся статуя покрывается трещинами, и от нее тут же начинают отваливаться целые куски серого камня. Верхушка, середина, основание, все крошилось и падало. И спустя секунду, идол, которому поклонялись каннибалы, просто разрушился, превратившись в труху. У меня перехватило дыхание, сердце замерло. Я медленно поворачиваюсь назад, все на меня смотрели, молча, вся сотня людей. Ох, да твою ж, он разрушил алтарь. Поймать эту тварь, завопили они. Что ж, приступаем к плану ПВ. Пользователь, не надо В, надо. Глава 20. На вопль мужчины никто не среагировал, но не потому, что не согласны, а потому что парализованы шоком. Они застыли с распахнутыми глазами и неверя смотрели на обломки их алтаря и мальчика, разрушившего его одним касанием. Теодор медленно пятился на выход, а леди в белом неотрывно смотрела мне в глаза, будто пытаясь найти там ответ. Но я понимал, что до их ярости остался лишь миг, и силу мне опять никакую не дали, как и всегда. Значит, я сам справлюсь. Рой, активируй. Помогай. Я резко разворачиваюсь всем телом к центру зала и хлопаю в ладоши. Я чувствую, словно из всего моего тела вытянули всю жидкость, будто во все стороны тянет магнит, а меня опустошает изнутри. Я впервые такое испытываю. Я впервые применяю заклинание. Я вижу, как загораются печати по кругу, отчетливо понимаю, что активируется магия, но печати тухнут, а я обессиленно падаю на четвереньки. Не хватает энергии. Вашего ядра недостаточно, чтобы пробить камень. Я тяжело задышал, на лбу выступила испарина, тело обмякло. Я мало того, что выкачал всю энергию, так и осознал всю серьезность ситуации. Каннибалы огляделись и увидели, как тухнет заклинание. Он пытался что-то активировать. Он пытался все здесь разрушить. Заорал кто-то. Невозможно. Он слишком мал для магии. Закричала женщина. Он разрушил наш идол. Это тварь императора. Он один из охотников на нас. Он нас предал. Маленькая, лживая тварь. Тяжело дышу. Внутри начало закипать. План В. Я, лживая тварь. Дыхание ускорялось. Кровь разгонялась. Пользователь, обнаружены первые признаки энергопсихоза. Успокойтесь. Я водил глазами. Быстро анализировал. Дополнительные выходы. Люди. Теодор. Все. Нужна вся информация. Снова попадаю на взгляд женщины в белом. Маленький, хитрый мальчик, процедила она, щелчком закрывая веер в руках. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Жаль. Теперь ты умрешь. Давай. Вгоняя себя в это состояние. Ты актер. Прирожденный. Прочувствуй. Вообрази сам себе. Я предатель. Я виноват. Вы похитили меня. Вы хотели заставить меня сожрать чье-то мясо. Вы хотите меня убить. И виноват я. Пользователь, энергопсихоз усиливается. Успокойтесь. Сожрем этого ублюдка. Зарычали люди в масках. Мелкая тварь. Она все испортила. Найдем его родных. Сожрем сердца. Боги нас простят. Меня убьют. Да, точно убьют. Даже леди в белом этого хочет. Убьют под землей, пока мама переживает. Убьют, потому что я отказался жрать мясо. Потому что какая-то дрянь из другого мира меня испугалась и не дала силу, хотя обещала и просила. Я умру, потому что отказался быть такой же тварью, как вы. Я просто ребенок, я просто младенец. Я чуть не умер, когда родился, чуть не умер, когда мужик решил всех сжечь. Каждый сраный день я борюсь за свою жизнь и судьбу, и не вам, тварям, решать, когда мне умирать. Пользователь, наступил энергопсихоз. Вы вызвали его намеренно. Что-то начало на вас влиять. Хотите убить? Мой голос трещал и менялся. Ну попробуйте. Я выжру ваши глазницы и вскрою череп через сочащиеся раны. ЖАЛКЛЕНИЧЕТЭШНЕЕПЭДРШТЕЛИ. Адаптация. Энергопсихоз. 2-4. Все замерли. Их парализовало. Моя речь. Волны психоза. Мой голос. Полный шок пробил их тела, и они просто застыли, лишь глаза раскрывались все шире. Пользователь. Психоз снял лимиты вашего тела. Ваше ядро равно ядру 14-летнего человека. Ядро начало влиять на тело. Возможности вашего тела начали равняться тому же показателю. Мои мышцы трещали, скрипели. Сердцебиение разгонялось, кровь долбила в уши. Мысли лезли, странные мысли. Злые, нехорошие, не мои. Но я все еще себя контролировал. Благодаря Рою и адаптации, я на шаг ближе к полному контролю психоза. У него психоз, пробормотал кто-то. Твою мать, над нами же дети, они же это прочувствуют, они же поднимут панику. Убейте его, прервите его волны. Стойте, прошептала леди в белом. Кха, я кашлянул кровью, она полилась по внутренностям маски, и та начали еще сильнее липнуть к лицу. пользователь. Адаптации достаточно, чтобы не терять контроль, но недостаточно для нивелирования всех последствий. Снятие лимитов тела ведет к урону. Открыто внутреннее кровотечение. Начинаю адаптацию. Адаптация. Кровотечение. У вас 2 минуты и 9 секунд до смерти. Либо торопитесь, либо прекращайте поддерживать психоз. Люди быстрым шагом двинулись на меня. Все нападают. Хотят задержать. Тхах. Тхаха. Дети поднимут панику. Прорычал я, сплевывая кровь. О, не только у них она начнется. Задираю руку. И я бью по земле. Вспыхивают печати вокруг. Примерно в то же время. Анна сидела в зале. Чай уже не пила. Мало того, что надоело, так и вовсе, мама Максима откуда-то достала небольшую фляжечку с крепким алкоголем, и пили они вовсе не обычный чай. Не напились, конечно, но больше точно не стоит. Тем более, мишеньки давно не видно. «Максим, а где Миша?» – спросила она. «Я сам не знаю», – обеспокоенно огляделся он, искал и не нашел нигде. Анна нахмурилась. Анастасия коснулась ее плеча. «Не переживайте, может все еще прячется. Не могу не переживать». Бедная миниатюрная девушка не прекращала оглядываться и сжимать чашку. Куда он делся? Блин, сынок, ну куда ты пропал? Они уже и искать ходили. Везде обошли. В один коридор их не впустили. Сказали, что кто-то украл экспонат. Но вряд ли это Миша. Он не воровал никогда. Шкодил, да, но не воровал. Вдруг что случилось? Ну блин, что, не отпускать его никуда. У нее аж пальцы похолодели от стресса. Сыночек, ну где ты? И тут на шее загудело. Анна вздрогнула. Амулет активировался, до этого он весь вечер молчал, но здесь он загудел. «Мам-мам», — подал голос Максим. Анна подняла голову и увидела, как мальчик с обеспокоенным лицом держит маму за платье. «Что такое, сынок?» — спросила Анастасия. «Мне страшно. Ну переживай, отыщется Миша. Просто надо, наверное, все же, еще походить поискать, Ань». «Пошли, нет, мне просто так страшно стало». Анна огляделась и посмотрела на детей. Все они замерли и начали обеспокоенно оглядываться. Всех их одновременно что-то смутило, но каждый не понимал что. Все родители это заметили, начали расспрашивать, и ответов не получали. Анна вновь посмотрела на гудящий амулет. «Теперь без сомнений, что-то тут произошло». «Ха, и тут амулет неожиданно, ни с того ни с сего, просто треснул и осыпался. Весь свет резко замерцал». Земля задрожала, под землей что-то взорвалось, и дети моментально заревели, просто одновременно, они заплакали навзрыд. Я позвоню мужу. Анна резко полезла в сумочку за телефоном, а я своей охране, закивала Анастасия. Что-то произошло под землей, и что-то, скорее всего там же, начало пробуждаться, что-то очень нехорошее. Печати активировались, одновременно вспыхнули и раскололи камень словно скорлупу. Все затряслось, задрожало. Начало осыпаться и весь зал заполнила пыль. Обзор резко ограничился. Есть, хватило. Мне хватило энергии. Ха-ха, я кашляю и снова чувствую железо в крови, надо торопиться. В меня тут же полетело какое-то заклинание, какое-то водяное лезвие, но из-за пыли враг промахивается, и клинок летит мимо, разбивая каменную кладку. Они меня не видят, а вот я их прекрасно, ведь стоило свету пропасть, как все их глаза начали мерцать алым. Буквально, это не люди, теперь преимущество уже у меня, убейте, поймайте его, я не отвечаю и резко срываюсь в сторону, подальше от падающей люстры, прыжок выходит настолько мощный, что я отлетаю на несколько метров и спотыкаюсь, не привыкший к такой силе, урона от падения не получил, у меня же адаптация к дробящему, и мне повезло, ведь спустя секунду очнулись уже все, и в то место, где я был, полетели десятки заклинания. Раздались взрывы, земля вновь задрожала. Ха-ха, давайте, поднимайте еще больше пыли. Я встаю на ноги. Черт, и ведь не вижу нихера. Но хах, Рой, подсвети все выходы. Есть. Пошла сканирующая волна, видимая только мне. И на основе анализа и предположения, я начал видеть пол, стены и выходы, подсвеченные тусклым голубоватым светом. Я знаю, где выход, а они нет. Они ничего не видят. Наномашины, сынок. Я резко сорвался на выход. И резко, это прям очень резко. Во мне сила 14-летнего человека и с таким малым весом тела я просто летел. Метр, два, три я преодолевал расстояние как сраный заяц. Зайка бы точно мне свою маску отдала. Я здесь зверье, ха-ха. Красные глаза культистов прекрасно выдавали их положение, так что я без труда их обходил, но, увы, похоже, Крутым зрением здесь не только я обладаю, а вот и ты, мелкая падаль», — прорычал психопат, резко выскочивший на меня. «Рой, подсвети его фигуру на основе положения глаз и расстояния до них». «Есть». Рой предположил, как мог бы выглядеть мужчина такого роста, и подсветил фигуру в пыли. «Ты, сраный предатель, ты все, МЛЧАТ мягкий знак МЯСО». Я подскакиваю, не даю ему активировать гудящее заклинание, и со всей силы пробиваю прямой, ровно в пах. И с силой 14-летнего парня, удар выходит что надо. «Мэа!» – замычал он. Мышцы едва не порвались. Сила ядра и энергии защитила от повреждения, но ее всплеск открыл новые кровотечения. Я почувствовал боль внутри тела, но благодаря адреналину не обратил на нее внимания. «Хочу еще, нужно добить, таких нужно убивать». Я хватаю камень, вблизи вижу, как мужик наклоняется, и выцеливаю глаза. «Да, глазницы, горло, выбить надгортанный хрящ, 3 удара, убьет, доступ к кислороду прервется». Я уже напрягаю руку, сжимаю острые камни. «Вы тратите много времени, нужно бежать, отсчет до смерти идет». «А, я резко опомнился, ох, точно, хер с ним, надо валить, он и так парализован на несколько секунд». Не выпуская камня, я обхожу врага и бегу на выход. «Вот он, отсюда я пришел, и судя по сидящим глазам, все не понимаю, куда идти и кого атаковать. План ПВ, сраные планы, они сработали». «Что, выродки, на детей охотитесь? Я вам покажу силу карапузов, твари». Я подбегаю к выходу, пыль здесь улеглась, никого нет. Забегаю на винтовую лестницу и со всех сил начинаю скакать наверх. Повторюсь, из-за веса и силы получалось легко. Я буквально порхал по этим лестницам. Выход был близко, все ближе. Я их сильно отвлек, Рой помог найти выход. Я сумел, осталось лишь... Ох, какой прыткий мальчик. Слышу знакомый голос. Меня хватают за шиворот и со всей силы швыряют в стену. Ха, бьюсь и выкашливаю воздух, ибо адаптация с таким не справилась. Падаю и начинаю катиться по ступенькам. Едва умудряюсь остановить падение, возвращаю контроль и подскакиваю. Маска даже не думала слетать, она давно приклеилась из-за крови. Пыли здесь не было, а свет остался, хоть и мерцал. И в этой мерцающей темноте я увидел ее, женщину в белом, с той же родинкой, в той же маске и с широкой улыбкой. «Знаешь, я тебя не убью», — зарычала она нечеловеческим голосом. «Переломаю ноги, руки, выжгу глаза и заберу, а потом вылечу. Оставлю себе. 4 года, говоришь? Пха, кем ты станешь в 20? Я не ответил, но на мое лицо почему-то полез оскал. «Я знаю кем, моей послушной собачкой». Она раскрыла веер и сделала шаг. «А нет, напрягаю все тело, до этого момента ты не доживешь». Она взмахивает рукой и в меня летит вопящий, черный сгусток энергии. Я пригибаюсь, падаю на четвереньки и уклоняюсь. Сгусток вонзается в стену, крошит ее, и из черной трещины тут же полезли вопящие щупальца, которые потели ко мне. Что это за магия такая? Но тут инстинкты берут вверх. В голове рисовался план, и тело двигалось само, не знаю откуда, но я знал, что делать. Это ситуация, поза, мысли. Да, я знаю, что делать. Я отскакиваю влево, потом тут же вправо, потом скачу к стене, отталкиваюсь ногой и, вцепившись в торчащий фонарь, отталкиваюсь от стены. Двигаясь хаотично, зигзагами, я скакал как мелкий зверь. «Ха-ха, а ты вообще человек?» – засмеялась она. «Это выглядит абсурдно, знаю, но именно абсурд ситуации позволял все это делать. Я слишком легкий для той силы, что обладаю. Все совпало идеально для таких движений. Я прыгаю вверх, хватаюсь за лампу и переворачиваюсь вниз головой, упираясь ногами в потолок. С носа потекла кровь. Даже не закапала, а именно потекла. Она начали капать даже с маски. Сжимаю камень. Бах. С огромной силой швыряю его в женщину, на что она лишь отмахивается. Камень раскрошился об ее кожу. Ну нихера себе. Но это ее отвлекло, и я, оттолкнувшись от потолка, выскочил дальше, вверх по лестнице. Я не идиот, я не буду с ней сражаться. У меня осталась минута до смерти, и я все еще мелкий ребенок, пусть с прибавкой к силе. Эй, ну куда, а? Мальчик, не убегай, останься. Астен мягкий знак сия чудовищный вопль раздался на весь лестничный проем. Эй, догнать его. Я слышу, как позади что-то трещит, словно рвется ткань, а следом десятки шагов. Ха, ха. 30 секунд до смерти. Взбираясь по ступенькам, я оглядываюсь через плечо и вижу, как за мной бегут какие-то высокие твари. Алая кожа, сильная худоба, горбы и в руках вилы. Черт, она еще и сраный призыватель. Да кто она такая? У них голова как у младенца. Это какие-то инфернальные твари. И они догоняют. Не бегите, начинаю тяжело дышать. Не бегите, вы же догоняете. Они в нескольких шагах, целятся в меня вилами. Я сказал, «Энье пьеша ты мягкий знак разворачиваюсь», и мой голос превращается в рык. Они застыли, некоторые даже попятились. Пользователь, ваши действия влияют на ваше тело. Эта сила обходит адаптацию. Почему? Они спровоцированы вашим организмом и, главное, разумом. То, как вы сейчас мыслите, соответствует тому, во что можете превратиться. Я не могу воспринять это за убийство личности. НЗАД. Они задрожали и попятились. Ха, интересно. Ой да ладно, они еще и тебя боятся. Я услышал голос вальяжно поднимающейся женщины. Ха-ха. Ну и черт с ним, испорченным праздником. Я нашла для себя вещь еще интереснее. Я разворачиваюсь и бегу. Беги, беги, мальчик. Попробуй спрятаться. Я все равно найду тебя. Я выскакиваю на улицу. Охраны здесь не было. Да, они спустились на пир. Идиоты. Какие идиоты. Нахожу кнопку, которая открывает гараж, жму и едва не выбиваю дверь плечом, выскакивая наружу. Первое, что вижу, быстрые голубые вспышки. Они скакали на крышу, на поле, в здании, у пункта охраны. А затем, когда вспышка снова мелькнула на крыше, я увидел, как на фоне сияющей луны возникло две фигуры, одна из которых повернулась в мою сторону, а затем, вспышка раздалась возле меня, свет исчезает, и я вижу моего папу, а рядом с ним Макс, с глаз которого бежала кровь. Шатен видит меня, отпускает батя на плечо и падает на четвереньки, начиная кашлять кровью. Все, все, я спасен, ха-ха-ха, я протяжно выдыхаю испарение энергии, энергопсихоз утихает. Оставалось 9 секунд до смерти. Поздравляю, пользователь, вы победили. Сын, отец шагает ко мне. Резко навалилась слабость. В глазах начало меркнуть, а картинка заливаться алым. Кровь хлынула новым ручьем, из носа, рта. Но сердцебиение успокаивалось. Я снова стал обычным ребенком с силой 5-летнего. И теперь до меня начал доходить откат. Мне мама дала зететенек, падаю, пилитство. Все, отключаюсь. Перебей там всех, батя, а я посплю. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Срочные новости. Прямо сейчас разгорается жестокая битва с одной из ячеек общества каннибалов. Похищенный ребенок сбежал и выдал их местоположение. Военные маги уже выехали на место. Глава 21. Этот дядя показывает мне странные вещи. Мне не нравится. Я не хочу на них смотреть. Нежную, бурчу я. А этого... Полицейский показывает другое фото, этого узнаешь, они все в масках были, как я их узнаю, ясно, пробубнил он, а этого, нет, все, если он от меня прямо сейчас не отстанет, я отвечаю, я применю ультимативную, я заною на всю больницу, я вам покажу, скотины, кто моя мать, думаете не смогу, думаете не заплачу, думаете не начну пускать слюни и вопить как резанный, вы думаете вы, у-у-у, мои губки затряслись, и я сжал края футболочки. Так, так, ладно, все, не пристаю, вздохнул полицейский, спасибо за содействие, выздоравливайте. Лейтенант Тихонов встал и вместе с коллегой вышел из палаты. Я цыкнул, вздохнул и тут же унял слезы. Задолбали, блин, каждый день приходит, что-то спрашивают, кого-то опознают. Да не знаю я никого, они все в масках. По маске узнаю, но эти дебилы фото в них не сделали. Я только женщину в белом бы распознал. Но ее фото не было, не поймали. Женщина в белом, сбежала без особых проблем. Рой, как там? Ваше ядро ускоряет исцеление. Я нахмурился, а потом хмыкнул, а потом снова нахмурился. Ты хочешь сказать, что вся моя регенерация ускорена? Энергии надо куда-то деваться. Раньше я ее разряжал, теперь она идет на раны. Вы вернетесь в норму через 4 дня. До тех пор не советую напрягать мышцы, микроповреждения еще не исцелены. Качаю головой. Ну вот я и снова в больнице. Снова подбитый, но не побежденный. Полагаю, в этом и суть адаптации. Нас херачит, а мы крепчаем. Мои мышцы буквально рвались от тех скачков, но благодаря психозу я этого не ощущал. А вот когда проснулся, ой как ощутил. Вот клянусь, обычно не плачу, а тогда хотелось. Больно было просто жесть. Но удивительно, я быстро пришел в себя. Для медсестер удивительно. Для меня не особо. Рой, мое понимание энергии улучшилось, я сжал кулаки, я чувствую, как частицы липнут к ранам, чувствую, как помогают. Полагаю, адаптация к энергопсихозу дает плоды. Вы стали на шаг ближе к контролю этого явления и энергии в целом. Я могу вызвать его, могу войти в то состояние. Мне есть над чем подумать. Я спрыгиваю с кроватки. Мамы сейчас не было, она в магазин пошла мандаринки купить. Так что я вполне сам по себе какое-то время. И чтобы его не терять, я надел тапочки с ушками медвежонка и пошлепал на выход. Уй-уй-уй, тянусь к ручке, еле дотягиваюсь. Едва-едва пальчиками удается коснуться, но открываю, выглядываю. Так, хоп-хоп, по сторонам, по сторонам. Ага, медсестры отвлеклись, полицейские с кем-то болтают. Хе-хе, побежали. Шлеп-шлеп-шлеп, я пошлепал по коридору, недалеко. Буквально следующая палата. Уй-уй-уй, да че так высоко? Снова еле дотягиваюсь до ручки. Дверь тихо открывается, и я попадаю в палату К. Мишка, снова, нельзя же, зашептал батя. Он лежал на кровати, рука и нога загипсованы какими-то магическими разукрашенными бинтами, а половина головы измотана обычными. Как гвоздик? Обеспокоенно спросил я. Уже почти нормально, улыбнулся отец. Думал, пробили, но нет, успел закрыть. Я вздохнул. Да, оказывается, за мной бежали все, а там отец, злой. Да, конечно, они на него напали. Макс нашел в себе силы, встал и телепортом утащил меня, и там же слег. А батя же не выпускал никого. Кто-то успел спастись и забежать обратно, кто-то додумался не выходить. Ну и основная часть в общем, теперь их тела пополнит государственные кладбища и мертвую казну нашего императора-некроманта. Отец убил их, почти всех, в живых остались единицы. Но, увы, и сам пострадал. Он силен, но не всесилен. Руку оторвало, ногу переломало, глаза почти лишился. Сейчас все на месте, но маме пореветь пришлось знатно. А я эти новости в коматозном сне услышал, покивал и дальше уснул. Ну и я мужчина. Я плачу только когда мне что-то не дают. Мишка, а ты, он начал неуверенно, сам там взрыв сделал. Он уже пытался подойти к этой теме, но я старательно притворялся невменосом, и прокатывало, отставали. Но сейчас я вполне себе адекватный молодой человек, и, в принципе, могу ответить. Но стоит ли, Рой, что думаешь? Ничего, я не умею. Спасибо, советник, блин. Правда, может как принести проблемы, так от них и избавить. Я могу получить поддержку в магических начинаниях, а могу попасться на крючок, и из меня вытянут всю правду. А вдруг будут ругаться? Я много чего плохого намеренно делал, конфетки воровал и детей шугал в садике, да и вообще, говорить маме, что ее титьку сосало осознанное с нуля лет существо. Не знаю, я, бам, дверь резко раскрывается, меня аж передернуло, и я резко повернулся. Вообще, мне сюда нельзя, поэтому я побаивался медсестер и докторов. Это был как раз последний, но не тот, кого я ожидал. Ну как вы, пациенты? Спросил Альбефт, я вскинул брови. Тот самый, лучший в империи доктор. Ну тот самый, который, знаете, ну ничего не сделал, пожал плечами и уехал. Вот он, да, он приехал, чтобы продолжать меня изучать и мучить. Да, давно не виделись. Удивительная память для годовалого малыша. Улыбнулся он, а затем меня осмотрел, как и развитие тела, собственно. Они с отцом переглянулись. У обоих явно возникли одинаковые мысли. Но потом Альберт приспустил очки и посмотрел на батю, на обмотанную голову. Повезло, снаряд остановился в глазнице, мог насквозь пройти. Совсем раздробило, да, отец сжал одеяло, не ответил. Так, не понял, он сказал, что не пробило, и что переживать не надо. И, ах ты, я злобно повернулся на отца, обманщик. Так вот чего мама так сильно ревела, и вот почему бинты не снимает. Да потому что у него глаз к чертям раскромсало, его нет, мой отец, без глаза, а мне наврал, чтобы я не плакал. О, ну злой взгляд у Михаэля не поменялся, ха-ха, кота злого напоминаешь. Манула, Альберт хохотнул и прошел, ладно, не грустите, раз уж тут, давайте отрастим, ничего страшного, походишь косоглазым пару недель, а потом нормально. Отец удивленно вскинул голову, как отрастим? Доктора же сказали, глаз – сложная часть нервной системы, а эти интерны по объявлению вряд ли знают то, что знаю я. Он хмыкнул, тогда с этого и начнем. Михаил, покиньте палату, с вами потом. Марк, готовьтесь к процедурам, будет больно. Все, что спросил он, как раскаленный кочергой в глаз. Вы точно доктор? На кочергу в глаз я не хочу смотреть, поэтому пойду-ка. Если Альберт реально восстановит глаз папе, я перестану представлять к его имени бесполезный. Я даже извинюсь, в мыслях, вслух не буду. Погоди, глаз восстановит, Альбефт, а меня научите? Я повернулся и посмотрел жалобными глазками. Он нахмурился, посмотрел на отца, тот же странный взгляд выдал. Да что не так, дайте магию, мне как культистов крошить, я едва справляюсь с такими маленькими ручками. Как подрастешь, он улыбнулся. Я цыкнул, вздохнул и пошел на выход. Бу-бу-бу, дураки взрослые, сам изучу, идите нафиг. Я открываю дверь и выхожу. Так, а кто это у нас шастает по больнице? Слышу голос противной медсестры за спиной. Что за карапузы такие пошли? Ох, ёб, а, я не дамся, фасисты. Я со всех ножек побежал до своей палаты. Какая я тебе фашистка, а ну иди сюда. На следующий день полицейский стоял в палате Марка Кайзера. Что-то его во всей этой истории крайне смущало. И нет, это не наличие богатых людоедов в маске с явно прогрессирующей шизофренией и тоской по викторианской эре. Его смущал вот конкретно этот частный случай. И вы утверждаете, что прибыли туда после обрушения? Спросил полицейский. Да, и не вы его устроили. Я уже отвечал, отец нервничал. Мне позвонила жена, сказала пропал сын. Мой друг меня телепортировал. И тогда же я нашел похищенного сына, всего в крови, в украденной у владельца особняка рогатой маске, окровавленного и как-то сбежавшего не просто самым первым, но и намного быстрее. В его-то годик, полицейский внимательно смотрел на Марка. На что вы намекаете? Ни на что, ни на что. Я просто пересказываю вам факты, господин Кайзер. Слушайте, чтобы унять раздражение и нервозность, Марк вздохнул. Я понимаю, что ситуация патовая. Каннибалы, неожиданное обрушение и какой-то странный ребенок. Но он не мог вызвать то обрушение или, уж тем более, быть членом культа. Вы себя то слышите? Лейтенант Тихонов реагировал спокойно. Все это реально походило на фарс. Ребенок в центре культа. Так совпало, что стащил маску, и его приняли за своего. Кто-то подорвал все изнутри и психозом вызвал истерику у детей, тем самым позвав Марка с другом-телепортатором. Ну бред же, только вот это даже не догадки и вымыслы. Этот бред – истина. ВС совпало так, чтобы сыграть на руку Михаилу. Тихонов не видел, чтобы дети колдовали в год. Не видел, чтобы они могли вызвать психоз не то что намеренно, это как раз возможно, но и вообще выжить после него. Это просто антинаучно. Но не будет он следователем с сотнями решенных дел, если это не Михаил спалил весь культ. Осталось выяснить как. Спасибо за сотрудничество. Вздохнул лейтенант и поднялся. Михаил, не просто ребенок. Нет, он не может им быть. Особенно когда узнаешь его реальный возраст. Что же такое Михаил? Почему все так совпало? И не его ли вообще общество и хотело вызвать? Может, их божество пришло не так, как все ждали? Нужно продолжать поиски. Даже если придется пойти против всей его семьи. Я сидел в палате и медитировал. Хотел бы потренироваться, но тело действительно ноет от внутренних ран. Энергия проникала через поры моей кожи, заряжала меня изнутри. Вдох-выдох. Прохлада мертвого воздуха меня успокаивала, будто в жару сесть возле прохладного бассейна. Мне искренне нравилось сидеть в этой серости, смерти, в этой пустоте. Я открыл глаза и посмотрел на окно. Блин, начало подмораживаться. Значит, прекращаем. Если медсестра зайдет, возникнут вопросы. Рой, что по телу? 2 дня до восстановления. Ядро, его прогресс серьезно замедлился. Эффективности вашего метода возвышения мало для текущей силы ядра. Но, полагаю, вы все еще совершеннее всех карапузов 5-летнего возраста. Этого недостаточно, цыкнул я. Я должен уже покорять звезды. Мне уже год, а я не могу победить дебильного культиста. Агрх, мой метод работает, но ожидаемо, чем дальше, тем хуже. Это для однолетнего ребенка все впрок шло, но я уже к 6 годам по ядру ближусь. Там тупо больше энергии надо. И как бы я ни пытался перебирать разные методы, лучше не становилось. Значит, мне не достает каких-то конкретных инструкций, ибо фантазия за полгода не помогла. Здесь нужна именно наука. Нет, ну все. Я спрыгиваю с кровати, лой, послепистить телефон. Я выхожу из палаты, вспоминаю, где пост медсестер и шлепаю туда. Ну, пару шагов делаю, а потом я резко взлетаю. Уау, так и знала. Медсестра подняла меня за воротник. То, что вас определили в лучшую отдельную палату в качестве награды, не означает, что можно нарушать все правила. Я со всей силы задрыгал ножками в попытках убежать по воздуху, но ничего не вышло. Гррр, я все равно стащу телефон. Вскоре я сидела и ел мандаринки. Кислые, сука. Уа-ой, меня скукожило, рой, умираю. Адаптация. Нет, не умирайте. Мама смотрела на мои страдания и умилялась. Ребенок держит большую мандаринку в маленьких ручках и аккуратно кушает, как воробушек. Эх, милота, наверное, лично я страдаю, да и не только я, батя, он не орал, он мужик, он крутой, он просто потерял сознание. Оказывается, восстанавливать нервы примерно так же больно, как и разрушать. В этот день мама, естественно, опять плакала и нас всех жалела, откуда в ней столько жидкости, хотя я ее понимаю, едва не потерять сына. Снова, и тут еще отец едва не лишился глаза. Спасибо вам. Спасибо, господин Альберт. Она шмыгала, нам уже сказали, не переживайте. Тем более, это первая процедура, так что скажите мужу крепиться. Он сильный и лучший мужчина, он справится. Ну насчет лучшей я бы поспорил, хмыкнул Альберт, почесывая белобрысую голову. В общем, я здесь по иному вопросу, но это наедине с родителями. Пройдемте. Но вот они поднимаются и уходят что-то обсуждать. Блин, Альберт пришел, начались тайны. Вот у меня никаких нет. Ну что ж, Рой, теперь у меня мозги работают нормально. Давай обсуждать, что там произошло. Какого, пилить, фига. Вас поймало общество каннибалов. Стоило обращать внимание на новости, а не листать мультики. Да какое общество, это все временно и неважно. Что за голая тетя со мной говорила? Похоть, секс типа, иу. Почему она разорвала связь? Это же она сделала, все верно, она. Я считал, что связываться с ней не стоит вовсе, но по вашему приказу ждал прямой опасности. Но, до опасности не дошло, я нахмурился, а затем посмотрел на руку. Такое ощущение, что опасностью там оказался я. Ситуация один в один, только стороны иные. Эта похоть разорвала связь, когда что-то поняла. Не рой, это мы оказались опасными. Но как они меня узнают? Если даже ты не можешь сказать, кем я был, полагаю, что-то связанное с душой, на таком уровне я не умею оперировать. По крайней мере до адаптации, т.ц. Ну и что за душа у меня была? Я вздохнул, это она навязывала те мысли во время психоза. Да, собственно, нет, это ваши. Эй, я хороший мальчик, вы эксплуатируете трехлетних детей и запугали воспитательницу до седины. Анализ показывает, что вы плохой мальчик. Я показал ему язык. Черт, да кем же я был? Почему все древние сущности говорят мне пойти нафиг? Я даже не говорю про зайку и леди в белом. Они-то понятно, это уже проблема Михаэля, а не того, кем он был.